Подите к Стинеру, Альберт, и скажите ему, что это невозможно. Облигации городского займа были приобретены до того, как пришло его распоряжение. Это легко проверить по протоколам фондовой биржи. Здесь нет ничего противозаконного. Я имею право на этот чек. И любой суд, если я пожелаю к нему обратиться, решит дело в мою пользу. Ваш Стинер совсем потерял голову. Я еще не банкрот. Вам не грозит никакое судебное преследование, а если что-нибудь подобное и случится, то я найду способ защитить вас. Я не могу вернуть вам чек, потому что у меня его нет. Но даже если бы он и был, я не стал бы его возвращать, ибо это значило бы, что я позволил дураку одурачить меня. Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. «О, мистер Каупервуд!» В глазах Стайерса блеснули слезы. «Стинер меня уволит, он конфискует мой залог, меня выгонит на улицу. Кроме жалования у меня почти ничего нет». Он стал ломать руки, но Каупервуд только скорбно покачал головой. «Не так все это страшно, как вам представляется, Альберт. Стинер только угрожает. Он ничего вам не может сделать. Это было бы несправедливо и незаконно. Вы можете подать на него в суд и получить то, что вам причитается. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Но этот чек на 60 тысяч долларов я вернуть не могу, потому что у меня его нет. Понимаете? Здесь я бессилен. Повторяю, его у меня нет». Он пошел в уплату за облигации. Этих облигаций у меня тоже нет. Они в амортизационном фонде или... будут там в ближайшее время. Каупервуд оборвал свою речь, пожалев, что упомянул об этом. Последние слова нечаянно сорвались у него с языка. Это случалось с ним чрезвычайно редко и сейчас объяснялось лишь исключительной трудностью положения. Стайерс продолжал умолять, но Каупервуд заявил ему, что это бесполезно. Наконец молодой человек ушел, испуганный, разбитый, надломленный. В глазах у него стояли слезы. Каупервуд от души его жалел.